словно замирает. Но опять лица улиц сонные, только кажутся нам безмолвными. Даже за тишиной не спрячет город темный мысли наши. Темные и светлые, и днем, и ночью. И днем, и ночью нас контролируют.